Глава 10. Я до последнего колебалась. У мраморных ступеней и стеклянных дверей с позолоченными ручками стояла минут 10, вся покрывшись мурашками. Затылок трепал нарастающий ветер. Срывался мелкими брызгами дождь сизых облаков. Как в песне. Вечер, холодно. А я стояла, прижимая к бедру сумочку и слушая сердце. Оно сжималось, и я не решалась. Было уже не 5. А половина 6. По сценарию мне петь в 6. Обратного пути нет. Но ведь он мне и не нужен. Совсем не нужен. Так чего же я боюсь? Нет, это просто мандраж. Перед выступлением. Как в театре. Я всегда волнуюсь перед тем, как зайти на сцену. В школе, в университете. Но потом выхожу, умирая от страха. Вижу перед собой лица, устремленные на меня глаза. И понимаю, терять нечего. Я на сцене. С этой мыслью страх уходит. Энергия бьет в темечко. И вот тогда начинаешь отрываться по полной. Никто никогда не догадывается, что 3 секунды назад я тряслась, как заяц в осеннем лесу, что ладони были влажными, а пульс стучал в ушах, и что я вообще-то стесняюсь и думаю, что у меня не получится. Что было почти невозможным сделать шаг на сцену. Вот и сейчас так же. По спине пронеслась волна дрожи, и я решила. Довольно. Дань страху отдана сполна. Пора отрываться. Я шагнула. Дернула за ручку, улыбнулась швейцару в фиолетовом золотом мундире. Отказалась отдать пальто. Привела в порядок распущенные волосы перед зеркалом. Красная губная. Красные туфли на высоченном каблуке. Цок-цок-цок. И вот он. Зал для торжественных приемов. Я вдохнула, выдохнула и вошла. Празднество с помпезным словом «юбилей» уже шло. Вместо невесты и жениха в ресторанном президиуме сидели высокие гости и наш удав, естественно. Красивый, холодный, бездушный биоробот с зелеными глазами. Он как раз встал, чтобы произнести речь. «Дорогие коллеги, партнеры, сотрудники, наша компания...» А тут я иду через зал, в черном пальто, наглухо застегнутом. А под ним... Михаил полоснул по мне взглядом, как всегда недовольный. «Да-да, железяка, я знаю, что опозданий ты не терпишь». Улыбка школьного хулигана включилась на моем лице сама. В зеленых глазах напротив что-то вспыхнуло. «Ух ты! Ярость!» «Виктория, вы опоздали!» — рявкнул Михаил, внезапно прервав речь. Я остановилась посреди зала. Честно говоря, удивленная, но вслух сказала. «Да, я знаю». Его тонкие ноздри раздулись, лицо покраснело, глаза сверкнули еще ярче, и удав отчеканил. «Господа, вы все знаете, что наша компания – образец дисциплины, строго и четко выполняемых обязательств и уважения к клиентам. Это залог нашего успеха, и ничто иное. Именно поэтому даже в такой день и в такой момент вместо других слов я объявляю выговор с занесением в личное дело. Вам, Виктория. За опоздание». Я удивилась еще сильнее. Удаву накрыло. Аж мне его электричество мурашками передалось. «Спасибо», — сказала я весело, словно он подарил мне букет цветов. Ведь да, он подарил мне уверенность в том, что все я решила правильно. А угрызение совести и сомнения — тлен и чушь. И затем, сияя, как майская роза, направилась к столам, за которыми сидели опешившие коллеги и гости. Человек 80, наверное. И ведущий с микрофоном. Ну ничего, все на свете можно запить шампанским. Ведущий опомнился быстрее других и заговорил обычную юбилейную туфту. Я подошла к столику за колонну. Секретарю не положено сидеть на видном месте. Сняла пальто. Мужские взгляды приклеились к моему декольте. Алиса вытаращилась на меня сочувственно и непонимающе. «Викуся, мне так жаль». «А мне нет», — залихватски объявила я. «Надо съесть что-нибудь». «Вика, тебе чего, шампанского или вина?» — с блестящими глазами спросил мальчик-зайчик Леша по мелким заказам. «Лимонада», — ответила я. «До выступления хочу быть трезвой, чтобы петуха не дать». Судя по звукам, началось представление факира. Столы ресторана Парна сломились от угощений, удав не пожадничал. Мясные рулетики, ассорти сыров, украшенные орехами и виноградом. запеченная в кляре груша с рукколой и черри, морепродукты с оливками и сырным соусом. В общем, салаты на любой вкус, причем самый изысканный, а не просто оливье на три ведра настрогать. Курники, фаршированные грибочками, буженина в виде розочек. Черт, а мне совершенно не хотелось есть. Желудок будто барьер выставил. Уровень адреналина в крови был как у олимпийца перед последним прыжком. Я хлебнула холодненького безалкогольного мохито. «Как же без спиртного?» – удивилась Лизочка. «У меня столько бешеных тараканов в голове, что они и без водки спляшут», – хихикнула я. «А зайцы уже выступили, и девочки с калинкой», – шепнула Алиса. «Хорошо получилось. Жаль, ты не видела». «Жаль», – согласилась я, чувствуя, как лаунж-джаз, вновь зазвучавший из струн и труб живого бэнда на мини-сцене, просачивается нотами под кожу. «Как там удав?» – спросила я у Алисы, с места которой все было видно. «Давится шампанским. Инвестор наш главный, этот Бургасов, что-то ему высказывает. А удав? В своем стиле». Ко мне подошел инженер Вова Ковалев, уже, очевидно, от души принявший за праздник. Встал передо мной и уперся глазами в декольте. «Вика, у тебя такая... такая...» Он моргал и таял, глядя на выпуклости, выступающие над красным атласом. «У тебя такая красивая юбка!» Наконец выпалил он. Все вокруг прыснули дружно. «За тебя, Вика!» Героически поднял бокал Вова. «Ты красота нашего коллектива и лучик света!» «Как говорится, работа дерьмовая», – вставил Федор Кузьмич, лучший из отдела разработок. «Зато зарплата хорошая. И на тебя полюбоваться приятно. Вот, не расстраивайся за выговор и наплюй на нашего козла. За тебя, Виктория». На удивление, все близлежащие столики подхватили тост. Было приятно. За колоннами зал начал смеяться. Придуманная нами викторина прошла на ура. Алиса взволнованно теребила мою руку. «Ты молодец, Вика! Ты молодец! Так придумала классно!» Наконец ведущий объявил. «Все мы знаем, что бизнес компании тесно связан с сотрудничеством не только с российскими партнерами, но и с французскими. Увы, сегодня наши французские друзья не присутствуют. Но сюрприз по-французски приготовила нам секретарь и переводчик Виктория Иванова. Приветствуем!» Все захлопали. И я пошла к установленной в центре зала стойке с микрофоном. В образе. Светлые локоны по оголенным плечам, красное платье с вырезом от бедра, черные перчатки выше локтя, туфли. Мне было наплевать на комплименты из зала, заинтересованные взгляды и волну вау, расплывающуюся за мной. Мои глаза были прикованы к удаву. Я хотела видеть его реакцию и была удовлетворена полностью. Челюстью изваяние отвисло, у олигарха тоже. Прекрасно. «Сейчас вы у меня еще зубы подбирать будете». Заиграла «Лови ин Рос». Я начала низко, глядя в глаза удаву и почти съедая микрофон. Глаза, которые заставляют опустить мой взор. Смех, который теряется в его улыбке. Вот портрет без ретуши. Человека, которому я принадлежу. Когда он меня обнимает, он мне тихо говорит. «Я вижу жизнь в розовом свете». Я остановилась и подняла руку. Вася, звукорежиссер, выключил минус. Нет, я не передумала. Эта песня сегодня совершенно нам не подходит. «Жизнь в розовом цвете» — это не то, что устраивает нам директор. О, нет. Специально для него песня «ЗАС». Кто хочет, подпевайте. И я сбросила с себя образ роковой дивы и сделала жест, как Буратино, играющий на саксофоне перед собственным носом. На экране появились слова перевода. Ну, чтобы уж наверняка. Да, я хорошо подготовилась. «Дайте мне номер люкс в гранд-отеле Ритц. Я этого не хочу. Драгоценности от Шанель? Мне этого не хочется. Дайте мне лимузин. Что мне с ним делать?» Я пританцовывала и баловалась, как того требовала песня. Улыбалась камням, генералу, удаву с издевкой и от души коллегам. Никакого вина не надо. «Я хочу любви, радости, хорошего настроения. И ваши деньги меня не осчастливят». Блин, это оргазм. Я допела песню. Народ оглушительно зааплодировал. Удав смотрел на меня, как пришибленный. А я поклонилась и сказала в микрофон. Поздравляю с юбилеем нашу компанию. И прежде всего вас, мои дорогие коллеги. Вас, кто каждый день вкладывает по кирпичику свои силы, нервы, идеи. Вдохновение в то, чтобы компания жила и процветала. Сила любой компании в людях. К сожалению, погибший, но очень просвещенный и невероятно мудрый для своих лет индийский президент Раджив Ганди сказал однажды: «У нас одна из самых густонаселенных стран, и мы переживали по этому поводу. Но это глупо. Люди – вот самый ценный ресурс на Земле, и мы должны это знать и гордиться. Всем, кто сидит в этом зале, я желаю счастья, процветания и радости в том, что вы делаете. Увы, сегодня я обвела зал глазами и посмотрела на Удава. Он покрылся пятнами. Сегодня мы идем на работу, как на каторгу. Ради зарплаты, из-за кредитов и безысходности. Да, у нас прекрасные люди, прекрасная компания, прекрасные идеи. Но это трудно ощутить, потому что во главе компании стоит бездушный и бессердечный человек. Тиран и самодур. Но он должен знать, что люди заслуживают уважения. Все. Люди. Вот кто делает вашу компанию процветающей. Надеюсь, однажды вы это поймете. С юбилеем, Михаил Валерьевич!» Биг Босс встал. В зале ресторана «Парнас» воцарилась тишина, как в склепе. Мне показалось, что кроме меня и Удава здесь никого нет. И обжигающего электричества между нами.